Глава 8. «На, держи». Следователь Высоткин с брезгливой гримасой протянул Силуянову заключение экспертов. «Перепиши там себе, что нужно, и давай работай». Первое заключение было по орудию убийства. Из него следовало, что нож, которым были нанесены смертельные ранения Галине Васильевне Аничковой, является ножом хозяйственного назначения фирмы «Золинген». Такие ножи продаются в специализированных золингеновских магазинах, а также в магазинах сети «Бауклотс» и не являются холодным оружием, предназначенным для поражения живой цели. Приходи и покупай, никаких проблем. Во втором заключении говорилось, что пригодных для идентификации следов пальцев рук на ноже не имеется. Из того, что написали эксперты, можно было сделать вывод – что нож сначала неоднократно брали голыми руками, вероятно, еще в магазине и в момент покупки, а потом прикасались к нему только в перчатках, смазывая все предыдущие следы. И, наконец, третье заключение, то самое, которого Силуянов ждал с таким нетерпением. Восстановленный текст с вырванных из ежедневника страниц за 5-6 сентября 2002 года. Как Николай и ожидал, текст со страницы за 5 сентября удалось восстановить полностью, поскольку 7 и 8 числа падали на субботу и воскресенье. Дел в эти дни у Галины Васильевны было немного, и страница, на которой размещались записи за оба выходных дня, оказалась почти пустой. Хуже обстояло дело с 6 сентября. Записи за этот день отпечатались на страничке за 4 число, среду, и страничка оказалась так густо исписанной, что восстановить удалось далеко не все. «Ладно», — решил Коля, быстро переписывая в блокнот сведения из экспертного заключения. «Будем работать с тем, что есть, не до жиру быть бы живу». Он злился на следователя, который сдернул его с рабочего места, заставил приехать в прокуратуру лично, вместо того, чтобы просто отксерокопировать заключение и прислать разыскникам с нарочным. А если своих людей нет, так мог бы позвонить Силуянову. Так, мол, и так, подошли кого-нибудь из ребят, пусть заключение возьмут. Нет, Высоткину не нравилось раскрывать преступления, но зато нравилось строить из себя крутого босса, одним телефонным звонком ставящего перед собой, как лист перед травой, не оперативников, которые непосредственно с ним работают, а их начальника. Следователь считал ниже своего достоинства общаться с сыщиками. Он признавал только руководство, через которое и передавал поручения, и раздавал задания. В общем, Коля понимал, почему так происходит. Ведь оперативнику нужно действительно дать задание, предварительно обсудив с ним ситуацию в свете имеющихся доказательств и разной другой информации. А с замом по розыску или с начальником отдела можно в детали не вдаваться, ограничиваясь скупыми фразами наподобие «ну ты сам знаешь, что нужно делать, не мне тебя учить». И в самом деле как-то смешно будет выглядеть, если следователь начнет учить начальника сыщиков. Фокус, правда, состоял в том, что Высоткин никого и ничему научить не мог, ибо в деле расследования преступлений смыслил мало, но свою безграмотность он ловко прикрывал более опытными людьми, потому и не желал общаться с простыми операми, которые могут оказаться не особо квалифицированными в силу молодости или отсутствия длительной практики, а требовал к себе исключительно их начальников, которые по определению должны кое-что смыслить. «Все переписал?» — с подозрением спросил Высоткин, глядя, как Силуянов закрывает блокнот и прячет его во внутренний карман куртки. «Ну, не дать не взять, строгий учитель в школе, надзирающий за тем, чтобы нерадивый ученик, которого после полученной за диктант двойки специально оставили после уроков и велели 50 раз написать фразу без ошибок, не схалтурил и не написал ее не 50 раз, а 48». «Все», — Коля посмотрел на следователя честными глазами. «Ну, иди работай, сам знаешь, что нужно делать, не буду тут тебе ликбез устраивать». «И не надо», — мысленно ответил Николай, выскакивая из кабинета и бегом спускаясь по лестнице вниз. «И спасибо тебе большое, что учить не начал». Переписывая сведения, он не думал над ними, сосредоточившись исключительно на том, чтобы не допустить ошибок и перенести информацию из заключения в блокнот, ничего не растеряв по дороге и не исказив. Оказавшись же в своем кабинете, он вызвал оперативников, работающих по убийству Аничковой, и теперь уже уставился в исписанные листы более осмысленным взглядом. Через пару минут Силуянову сообщили, что ни одного из вызванных сотрудников на месте нет. Все на заданиях, что и не мудрено, ведь кроме двухнедельной давности убийства, на территории совершаются и в немалом количестве и квартирные кражи, и грабежи, и кражи вещей из автомобилей, и ломка валюты возле обменных пунктов, и много всякого прочего малоинтересного с точки зрения описания в высокохудожественных романах, но требующего силы времени на разбирательство и оформление бумаг. Оставив дежурному строгое указание направить сыщиков к заму по розыску, как только они появятся в поле зрения, Николай попытался обдумать информацию, содержавшуюся в похищенном из ежедневника Аничковой листке, и с ужасом понял, что ничего не понял. Да, он ровно неделю назад обсуждал с Каменской результаты анализа всех записей в ежедневнике, и во время этого обсуждения они оба оперировали фамилиями, адресами, названиями учреждений и фирм, но прошла неделя, целая огромная неделя, до краев заполненная информацией о массе других преступлений и фамилиями потерпевших, свидетелей и подозреваемых. Все перемешалось в голове у Силуянова, и, глядя на фразу «Костя, 17:30», он не мог вспомнить, кто такой этот Костя и упоминался ли он в ежедневнике когда-нибудь еще. Или вот, к примеру, Надежда Семеновна, 7:00, 9:30. Кто это такая? Откуда взялась? Открыв сейф, он достал пластиковый файл с ксерокопией ежедневника и уныло вперил глаза в бумаги. Нет, не сможет он снова поднять эту громадину. У него голова забита кучей проблем. Правда, есть еще сводная таблица, которую составила для него Настя. Может, по ней будет легче сориентироваться. Николай глянул в таблицу, и у него моментально заныли зубы. Кто бы знал, как не любит он все вот это. Вот такое вот. Ему живое дело подавай, когда ноги в руки и бегом, а таблица, строчки, сведения, бррр, не его это хлеб. Хлеб, хлеб. Кушать, однако, хочется. И дело не в проворот, на обед время никак не выкраивается. Силуянов решительно снял трубку и набрал номер телефона в Болотниках. Каменская ответила не сразу, после 9-го или 10-го гудка. «Разбудил, что ли?» Николай пытался звучать бодро и деловито, убеждая самого себя, что имеет право звонить Насте. Он же не ради собственной выгоды запрягает ее в свою упряжку, не корысти ради, а токмо волею судьбы, пославшей ему такое несуразное убийство. «С ума сошел!» — возмутилась Настя. «Я, как приличная девушка, встаю в 8 утра». «Ага, видел я таких приличных», — фыркнул он. «А чего ж так долго не подходила к телефону?» «Так я тебе не реактивный двигатель, между прочим. Еле ползаю, а теперь для тренировки по дому хожу без палки. Это еще медленнее получается». «Ладно, извини». Коля покаянно посопел в трубку, изображая смущение. «Слышь, мать, у тебя память хорошая. Может, подскажешь навскидку, кто такой в жизни Аничковой был Костя?» «А что, эксперты прислали заключение?» — оживилась она. «Ну», — подтвердил Силуянов. «Так что там с Костей-то?» «Костя — это парикмахер, у которого Аничкова стриглась каждый месяц полтора, я же тебе говорила». «Ну, Аська, ну я тебе что, компьютер, что ли?» — жалобно заныл он. «Ты говорила, а я забыл, неделя прошла. У меня знаешь, сколько дел в производстве, а у тебя одно убийство Аничковой. Ты кто должен лучше помнить, ты или я?» «Во-первых, кроме твоей Аничковой, у меня еще одно убийство висит, не один ты такой умный. А во-вторых, я тебе сводную таблицу для чего делала?» «Чтобы я в нее смотрел», — вздохнул Коля. «Ну...» «Так в чем дело? Открой и посмотри». «Да не могу я. У меня от твоих таблиц судороги мозга начинаются. Ну, Аська, не вредничай, давай по-быстрому. Я у тебя все спрошу, ты мне все ответишь, и разойдемся друзьями». «Ладно», — вздохнула она, — «черт с тобой. Только подожди, я свои черновики возьму. У меня память тоже, знаешь ли, не идеальная». Характерного стука Силуянов не услышал и понял, что Каменская положила трубку на что-то мягкое, наверное, на диван, с мечтательной улыбкой решил Коля. Там такой диванчик в гостиной стоит напротив камина. Мягонький, уютненький, сказочный просто диванчик. Мечта усталого сыщика. Каменская говорила, что она на нем спит, потому что подниматься на второй этаж, где спальня, ей страшно. Очень уж лестница крутая и узкая. Небось, на этом самом диванчике она и будет сидеть, разговаривая с ним. Эх, ему бы самому развалиться на мягких подушечках, пледиком накрыться и расслабиться хотя бы на пару часов. Голос Насти вытащил его из сладких грез. «Давай, я готова». Он потряс головой, отгоняя от себя карамельные видения, и придвинул поближе блокнот. «Значит так, Надежда Семеновна, Фурманова, сеансы каждую неделю, всего 11, теперь получается, что 12, дальше. Костя, ну это я уже спросил, теперь Лида, без отчества. Лидия Страшко, приятельница, день рождения 28 марта». Живет неподалеку от фитнес-клуба, где занималась Аничкова, и покойная почти всегда после занятий с ней встречалась. «Угу», — Силуянов сделал пометку в блокноте. «Теперь у нас некто Некрасов Михаил». «Есть такой. Всего два раза приходил. Один раз до 5-6 сентября, еще в конце августа. Второй раз в середине сентября. Получается, что он приходил три раза, потом бросил». Или решил свои проблемы. Кто еще? Еще Кабалкина, Любовь, фирма «Планета». Не знаешь, что это за фирма, чем занимается? Каменская не отвечала. «Эй, алло, мать!» Силуянов подул в трубку. «Ты там отключилась, что ли? Ты меня слышишь?» «Слышу, Коля, слышу. Чем занимается фирма «Планета», я не знаю. А вот Кабалкина и в ежедневнике нигде не было. Эта фамилия ни разу не мелькала, а фирма была...» «Точно? Абсолютно точно. Есть запись о визите в «Планету» в середине августа. Там указан адрес, как проехать, и контактные телефоны. И в сентябре к Аничковой начали ходить две дамы из этой фирмы. А в октябре появилась еще одна. Но среди этих троих никакой Кабалкиной не было. Что же это получается? Что Кабалкина пришла один раз и потом захотела скрыть факт знакомства с Аничковой? Получается, это именно она устроила удаление страницы из ежедневника. То есть она причастна к убийству», — возбужденно заговорил Николай. «Погоди, Коля, не так быстро. Кабалкина могла договориться о встрече, но по каким-то причинам не пришла. Передумала обращаться к кинезиологу или не смогла, мало ли что. Давай все остальные записи проверим». Они сверяли данные еще минут 20, но ничего подозрительного больше не обнаружили. Все остальные люди, поименованные на страницах за 5 и 6 сентября, контактировали с Аничковой неоднократно, и уничтожать запись об одной единственной встрече никакого смысла не было. Оставалась Любовь Кабалкина. «Коля, ты счастливчик», — сказала ему Каменская. «Тебе жутко повезло». «Это еще почему?» — насторожился Силуянов. «Потому что Любовью Кабалкиной очень интересовался Сережка Зарубин и даже встречался с ней». «Ну да». Коля не поверил своей удаче. «Точно? Точно, точно. Кабалкина из фирмы «Планета». Ты ему позвони, он тебе расскажет». «А что с ней не так?» «Да нет, все так. У нее есть сестра. Так вот, Зарубин, собственно, как раз сестрой занимается, а у Кабалкиной ее алиби проверял». «А, разочарованно протянул он. А я-то уж обрадовался, что за ней что-то есть. Сейчас мы бы ее тепленькую взяли. Но в любом случае это было лучше, чем совсем ничего. Первоначальная версия оказалась правильной. На похищенных страницах действительно упоминался человек, имя которого больше нигде в ежедневнике Аничковой не встречалось. Именно на этого человека и падало подозрение в первую очередь». Силуянов записал фамилии трех сотрудниц фирмы «Планета», которые посещали сеансы у кинезиолога, и сладко потянулся. Теперь есть откуда начинать выдергивать конец ниточки, покуда весь клубок не распутается. «Любочка!» — голос матери бился в трубке, заливая ухо, и через него казалось всю голову. «Где ты, доченька? Я звоню на работу, тебя нет. Дома тебя нет. А время-то уже 10:00, мальчики сонные совсем. Ты когда придешь?» «Не знаю, мама», — вяло ответила Люба. «Тут все сложно. Уложи их у себя, ладно? Что-то случилось?» — переполошилась Зоя Петровна. «Ты где, Люба?» «Я в дороге. В машине еду». Она почти не солгала. Она действительно сидела в машине. Только ни в какой дороге Люба Кабалкина не была. Машина давно уже стояла с выключенным двигателем за 2 квартала до дома и примерно за 3 до дома родителей, где ее ждали мальчики, ее дети. У нее не было сил ехать. Ни домой, ни к матери и детям. У нее не было сил даже на то, чтобы принять решение, забирать ли мальчиков или оставить на ночь у родителей. И если бы мать не позвонила сама, неизвестно, когда бы Люба сообразила, что сыновьям давно пора спать. После периода слез и напряженного ожидания она впала в ступор. Плохо соображала, работа валилась из рук, она с трудом произносила какие-то обязательные слова, без которых невозможно обойтись, когда работаешь в коллективе или покупаешь продукты в магазине. Но Любе казалось, что она сама себя не слышит. Что же с ней случилось? Как это все случилось? Она, Люба Кабалкина, всегда улыбающаяся, всегда готовая отдавать окружающим свою любовь, внимание, заботу, бесконечно добрая, невероятно энергичная, жизнерадостная. И вот, пожалуйста, сидит в своей машине, раздавленная страхом и отчаянием, и не знает, что ей делать. А началось все тогда, еще в августе, когда зам генерального по персоналу собрал всех руководителей служб, в том числе и Любу, как главного финансиста фирмы. «Не открою вам никакого секрета, если скажу, что успешная работа организации в значительной степени зависит от психологического климата в коллективе», — начал он. «А психологический климат, как известно, зависит от того, как люди относятся, во-первых, к своей работе и, во-вторых, друг к другу. Существует положительный опыт использования специалистов-психологов для создания позитивного климата в коллективе, в том числе и с применением нетрадиционных методов. Есть очень хорошие специалисты. Их услугами уже воспользовались некоторые фирмы, и результаты превзошли все ожидания. Поэтому с одобрения нашего генерального директора мы заключили договор с одним из таких специалистов. Я убедительно прошу всех вас отнестись к этому с должной серьезностью и провести в своих подразделениях разъяснительную работу. Скажу сразу, все будет происходить строго конфиденциально, один на один с психологом, никакая информация личного характера разглашаться не будет. Сеансы у психолога оплачивает фирма. Так что прислушайтесь к себе, господа, и прислушайтесь повнимательнее. Если вы чувствуете, что у вас есть проблемы, которые мешают вам с должным уважением и приязнью относиться к своей работе и к своим коллегам, милости просим к Галине Васильевне Аничковой. Уверен, она сможет оказать большую помощь каждому из сотрудников фирмы. Зам по персоналу раздал каждому из присутствующих по пачке визиток, на которых были записаны имя и телефон психолога. Люба, вернувшись к себе, добросовестно выполнила указания и проинформировала всех финансистов фирмы, раздала визитные карточки. Оставшиеся несколько штук, 5 или 6, небрежно бросила на свой рабочий стол. Уж у нее-то, у Любы Кабалкиной, проблем нет и быть не может. Она так любит свою работу, ей интересно то, что она делает. Ей нравятся ее подчиненные, с которыми она никогда и ни по какому поводу не конфликтует, и которые относятся к ней с уважением. Зачем ей какой-то там кинезиолог? Она и слова-то такого отродясь не слыхала, выдумают тоже еще. Небось, шарлатанство какое-нибудь. Однако же мысль о том, что у нее нет проблем, вертелась в голове подозрительно интенсивно, и через несколько дней Люба призналась себе, что проблема у нее все-таки есть. Правда, она не имеет никакого отношения к работе, эта проблема, но она есть. И это совершенно очевидно. Мать всегда говорила Любе: «Доченька, ты плохо училась, ты никогда не умела рукодельничать, у тебя нет таких талантов, как у Аниты, Зато ты умеешь любить людей, и это очень хорошо. Ты умеешь любить не только своих кавалеров, но и подруг, и родственников, и всех, с кем сталкиваешься. Это очень большой талант, он не каждому дан». В юности Люба не совсем понимала слова матери и в глубине души считала, что Зоя Петровна просто ищет, чем бы ее утешить. Чтобы девочка не страдала от собственной обыкновенности и заурядности рядом с такой звездой, как старшая сестра Анита. Став старше и научившись смотреть на себя со стороны, она поняла, о чем толкует мать. Да, действительно, уж то-что, а любить людей Люба Кабалкина умеет. Этого у нее не отнять. Мудрая мать, променявшая карьеру киноактрисы и статус супруги знаменитого мужа на любовь, знала, о чем говорила. Люба радовалась каждому новому знакомству. Радовалась, когда открывала в человеке хоть какое-то достоинство. Радовалась, что можно радоваться этому достоинству, наслаждаться им, любить его. А раз любить, то прощать все, что достоинствами не является. Ей было легко, хорошо относиться к людям. Она любила всех уже заранее, ни в ком не видя врага, ни от кого не ожидая неприятностей или подвохов. И было все это настолько искренним, настолько настоящим, неподдельным, что никому и в голову не приходило делать ей гадости или подлости. Своей открытостью и готовностью любить Люба вызывала к себе только доброе расположение. И вдруг это чувство стыда, вылезшее из каких-то неведомых темных глубин подсознания, оно отравляло ей жизнь, вынуждало лгать, скрывать, изворачиваться. Боже мой, никогда в жизни она не стыдилась своих чувств и поступков. Она никогда не боялась ни в чем признаваться, потому что любила людей и была уверена, что все они умные, добрые, все понимающие. Они поймут ее и не станут осуждать, ведь они относятся к ней с такой же любовью, как и она сама. Ей в голову не приходило стесняться того, что она родила двух детей от разных мужчин, ни с одним из которых не состояла в браке. Отцов своих мальчиков она искренне любила и полагала, что этим все сказано. И Люба никогда, ни одной минуты не комплексовала из-за того, что она не такая красивая, не такая умная и одаренная, как ее старшая сестра. Она не стремилась быть похожей на Аниту, не пыталась ей подражать и уж, конечно, не завидовала. Она просто любила ее. Но все-таки появилось в ее жизни то, в чем ей признаваться было стыдно. Да, у нее есть проблема, но к работе это не имеет никакого отношения, поэтому ни к какому кинезиологу она не пойдет. Так решила Люба Кабалкина в конце августа, а потом начало происходить что-то невероятное, невозможное, такое, с чем она не могла справиться. И вот теперь она сидит в своей машине, не в силах пошевелиться, тупо смотрит на приборную панель и не понимает, что ей делать. У Харченко оставалась последняя соломинка, за которую можно было попробовать ухватиться. Отведенный ему срок становился все короче. Его конец приближался с катастрофической скоростью, а решение проблемы все не находилось. Где взять 700 тысяч? Или, как вариант, как уклониться от необходимости платить? Он прикидывал и так, и эдак, но ничего путного не придумывалось. А те четверо постоянно попадались ему на глаза и утром, когда он выходил из дома, и вечером, когда возвращался со службы. Дескать, мы о тебе не забыли и не надейся. И он позвонил. «Я уже не спрашиваю, как это могло произойти», начал он, стараясь быть спокойным и выдержанным. «Теперь это не имеет значения. Речь о другом». «О чем?» «Помоги мне, пожалуйста. Ты можешь». «Каким образом?» «Мне нужны деньги. Газета не хочет платить по мировому соглашению. Они требуют деньги с меня, а где их взять, у меня столько нет». «Ты собираешься просить у меня денег?» «Да. Ты ведь можешь, я знаю. Пожалуйста». «К сожалению, я не могу тебе помочь. Это слишком большая сумма. Я верну». «Честное слово, я же прошу только в долг». «Да, из чего ты будешь отдавать, интересно? Продашь квартиру, мебель, одежду, машину? Или у тебя есть еще какое-то имущество? Так продай все это уже сейчас, отдай деньги и спи спокойно. Послушай, нам нужно встретиться. Я не могу, у меня очень много дел. Но нам нужно поговорить. Нам срочно нужно встретиться и обо всем поговорить. Нам не о чем говорить. Всего доброго. Вот так. Последняя соломинка с оглушительным хрустом сломалась прямо в руках. Ну уж нет, не на такого напали. Никто не может безнаказанно заявлять ему, Владимиру Харченко, что нам не о чем говорить. Этот номер не пройдет. Его подставили, и тот, кто это сделал, заплатит за все. В доме снова стало тепло, и Настя с удивлением поймала себя на мысли. Жаль, что не нужно больше топить камин. Собственно, топить его можно было сколько угодно, но не было необходимости. Да и дров Паша наколол ей ровно столько, чтобы хватило до устранения аварии на теплотрассе. Ей нравилось смотреть на открытый огонь, сидя на диване и повторяя шепотом или про себя: «Слава Афанасьев, прости меня, и я тебя прощаю и отпускаю. Ты меня прости, и я тебя прощаю и отпускаю. Прости, прощаю и отпускаю. Прости, прощаю, отпускаю». Было в этих словах что-то завораживающее, магическое. Первое время на душе было муторно и как-то грязно, но постепенно муть и грязь куда-то расползлись, и с каждой минутой, с каждой фразой становилось легче и радостнее. В какой-то момент ей привиделось, что начальник стоит рядом, внимательно слушает ее, потом улыбается ласково, так мягко улыбается. И уходит. Нет, не уходит, а как-то отодвигается от нее, не поворачиваясь спиной, словно стоит на движущейся ленте, которая уносит его от Насти. Он машет ей рукой, будто прощаясь, и она внезапно понимает, что это не сегодняшний Вячеслав Михайлович Афанасьев, а тот прошлогодний, которого она обидела. Это прошлогодний Афанасьев прощается с прошлогодней Настей, уступая место Афанасьеву сегодняшнему, который может построить новые отношения с сегодняшней Каменской. Может, это и называется «отпустить». Как и советовал Дюжин, сначала Настя упорно занималась тем, что прощала и отпускала прошлогоднюю себя, но не была уверена, что делает все правильно. Ей никак не давался смысл слова «отпустить». Она честно посвятила прощению себя полдня и никак не могла понять, достаточно уже или нужно еще работать. И только теперь, зацепив краем сознания эту странную картинку с отодвигающимся Афанасьевым, почувствовала, что недоработала. Нужно вернуться к себе и отпускать до тех пор, пока не увидится внутренним зрением что-нибудь подобное. Пусть не такое же по содержанию, но что-то, что позволит вздохнуть с облегчением и сказать себе: «Все, я простилась с ней, я ее отпустила, ее больше нет». Отпустить себя оказалось куда сложнее. И в самом деле, как же можно добровольно расстаться с частью себя? Даже не с частью, а просто с собой целиком. И что станется с сегодняшней Настей, если в ней не будет Насти вчерашней, с ее опытом, с ее мыслями, ее чувствами, ее болью и радостью? Какая-то самокастрация получается. Нет, тут должно быть что-то другое, какой-то другой смысл во всем этом. Речь ведь идет о чисто психологическом методе, а ни один психологический метод не может быть направлен на коррекцию прошлого. Он может только корректировать отношение к нему. Все факты, все события ее жизни сохраняются, они никуда не уходят. Но нужно перестать цепляться за свои переживания по поводу этих событий. А переживания — суть неотъемлемый элемент личности. Вот, кажется, здесь. Кажется, сейчас придет осознание того, что же такое это ускользающее «отпустить». Нужно помнить, что была Настя Каменская, переживающая по такому-то конкретному поводу. Была. Но была вчера, позавчера, когда-то. Одним словом, не сегодня. Она была и остается. Она никуда не исчезла. Но она должна существовать отдельно от сегодняшней Насти, сама по себе. Не нужно уподобляться шампуню два в одном. Нужно разделиться. Не держать в себе прежнюю Настю, не цепляться за нее как за единственную подругу, которая всегда права и у которой нужно по любому поводу спрашивать совета. Отделить от себя, аккуратненько поставить, и пусть себе стоит или уходит. Это уж как ей захочется. Но стоять она должна не внутри сегодняшней Каменской, а сама по себе. С ней даже можно поговорить, поспорить, обсудить то событие, по поводу которого было сожжено столько нервных клеток. И точно так же, как Афанасьева на движущейся ленте, увидела вдруг Настя себя, прошлогоднюю. Это совершенно точно, потому что прическа была как прошлым летом, и белые джинсы, которые давно уже приказали долго жить, будучи по рассеянности засунутыми в стиральную машину вместе с синей и черной футболками. Прошлогодняя Настя сидела в кабинете на Петровке и горько плакала. Себя сегодняшнюю Настя не видела, но знала, как это обычно бывает во сне, что стоит рядом с той Настей и утешает ее, гладит по голове. Звонит телефон, та Настя вытирает слезы, снимает трубку и сразу погружается в какой-то деловой разговор. Слов не слышно. Осознание происходящего идет на уровне чувства. Сегодняшняя Настя видит, как та хмурится, что-то ищет на столе среди бумаг, что-то доказывает невидимому собеседнику и с облегчением думает: «Ну, слава богу, она проревелась и теперь займется делом и больше об этом и не вспомнит. Можно со спокойной совестью оставить ее одну». А может быть, это тоже называется «отпустить»? Жаль, что кончились дрова и нет возможности смотреть на огонь. Настя, правда, во время лечебного вояжа обошла вокруг дома, заглянула в дровяной сарай, поискала глазами топор и плашку. Взяла одно полено, поставила, попыталась, отставив палку, поднять топор обеими руками и сразу же поняла, что дровосек из нее не вышел и, вероятнее всего, уже не выйдет никогда. Топор оказался для ее нетренированных рук слишком тяжелым, а полторы ноги слишком неустойчивой опорой. Ничего, она подождет, пока кто-нибудь приедет, Чистяков или Дюжин, или кто-нибудь из ребят с работы. Они все сделают как надо, и у нее будут дрова, и огонь в камине, и долгие часы мучительно сладких и упоительно горьких размышлений. А пока можно работать с собой, сидя в кресле или лежа на диване. Уже 10:00, а Зарубин что-то не звонит. Обычно он уже часам к 8:00 объявляется с рассказами. Интересно, связался с ним Коля Силуянов или нет? Надо же, как все сошлось на этой Кабалкиной. Даже смешно. Такие совпадения бывают, конечно, но не каждый день. Интересно было бы взглянуть на нее, на Кабалкину эту. Сережка говорит, что она какая-то нервная, напряженная, то плачет, то замыкается. Ну да, станешь тут нервной, когда за плечами убийство или причастность к нему. Но вряд ли она сама совершала преступление, тем более племяннику убитой звонил мужчина. Надо отрабатывать связи Кабалкиной, искать подельника, наверняка любовник, настоящий или бывший. Настя, мысленно упоминая фамилию Кабалкиной, все не могла понять, почему ей делается смешно, почему она не может всерьез отнестись к мысли о том, что эта женщина, мать двоих маленьких детей, может оказаться преступницей. И вдруг до нее дошло. Ну, конечно, университет, курс гражданского права, толстый сборник «Гражданское законодательство», составитель Кабалкин. Эта книга была для нее самым страшным воспоминанием о всех 5 годах обучения. И хотя преподаватель, который вел у них в группе семинары по гражданскому праву, постоянно повторял: «Вам не нужно знать наизусть все, что здесь написано, вы должны только точно представлять себе, в каком разделе искать ответ на любой вопрос», все равно 1500 страниц текста, набранного аппетитом, внушали ей священный трепет, граничащий с ужасом. Это невозможно не то что выучить, это не под силу даже просто прочитать один раз. На это уйдет целая жизнь. Само слово «Кабалкин» было среди Настиных сокурсников символом чего-то невозможного, без чего и обойтись нельзя. А как же, на семинаре-то спрашивают, и контрольную без него не напишешь, и к экзамену не подготовишься, и к чему даже не прикоснешься без содрогания. Да, не смешно. То есть вспомнить-то смешно, а вот Любовь Григорьевна Кабалкина может оказаться самой настоящей преступницей, жестокой, предусмотрительной и изощренной. Такую нахрапом не возьмешь. Здесь нужна тщательная подготовка. Ну что же, Зарубин-то не звонит, паршивец. Как ничего не получается, так по два раза в день. Настя Павловна да Настя Павловна. А как свет забрезжил, так все сам, самостоятельный. И Колька Силуянов тоже хорош. Мог бы хоть пару слов сказать, что там у него вырисовывается с этой Кабалкиной, помог ли ему Зарубин. Нет, одернула себя Настя. Все неправильно. Какое право она имеет сердиться на ребят? Они работают, а она дурака валяет, отдыхает на природе с камином и мягким диванчиком. Ей даже продукты на дом приносят, и медсестра домой приходит массаж делать и процедуры. Барыней заделалась, вот от скуки и лезут в голову злые мысли. Если у Коли или Сережки появится полтора десятка свободных минут, так пусть лучше поедят или просто посидят в тишине, мозги в порядок приведут. А уж к Зарубину она и вовсе несправедлива. Какой там свет у него мог сегодня забрезжить? От того, что Кабалкина оказалась причастной к убийству Аничковой, ему ни жарко, ни холодно. На дело актрисы Халиповой это никаким боком не влияет. Ладно. Нечего сиднем сидеть, пойдем-ка поупражняемся. Начиная с воскресенья, Настя взяла за правило хотя бы два раза в день подниматься на второй этаж, постепенно сокращая интервалы между подъемом и спуском. Ноге это мероприятие не нравилось категорически, и если ходить по ровной поверхности она еще кое-как соглашалась, то вставать на ступеньку и поднимать на себе все Настины килограммы ей было откровенно не в радость. Но она, нога, то есть, все-таки поддавалась разумному убеждению и с каждым разом капризничала все меньше и тише. А может, просто поняла, что все бесполезно, и ее все равно будут таскать вверх-вниз в качестве опорной ноги. Настя не стала себя обманывать, ставя на каждую ступеньку сначала здоровую правую ногу, а потом подтягивая левую. Она пыталась ходить как нормальный человек, шаг правый, шаг левый. Получалось медленно и очень больно, но ведь получалось же. Сунув в один карман теплый вязаный кофты мобильник, в другой трубку от стационарного телефона, она начала восхождение на свою Фудзияму. Если ей кто-нибудь позвонит, пока она находится на лестнице, то ответа в ближайшее время не дождется, если не взять с собой обе трубки. Ух, какая она стала предусмотрительная! Ну вот и последняя ступенька на пути вверх. Теперь можно отдышаться и посидеть в одной из комнат. В воскресенье Настя сидела в детской, самой ближней к лестнице. Сегодня она решила увеличить нагрузку и, несмотря на обжигающую боль, протащить себя до дальней комнаты, которая была чем-то вроде гостевой спальни пополам с кабинетом. Там стоял рабочий стол с компьютером, были полки для книг и кассет, телевизор и большой диван, раскладывающийся в двухспальное ложе. 10 минут на отдых — невероятный прогресс по сравнению с получасом в воскресенье и в обратный путь. Мимо хозяйской спальни, мимо хозяйского санузла, гостевой, которым пользовалась Настя, находится на первом этаже, мимо детской и к ненавистной лестнице. Нет, нельзя так думать. Это неправильно. Лестница чудесная, прекрасная, просто отличная лестница, самая лучшая на свете. Чем труднее по ней ходить, тем больше нагрузка на ноги, следовательно, тем эффективнее упражнения, тем ближе выздоровление. Будь благодарен всему, что тебя окружает, даже если это всего лишь крутая, узкая, винтовая лестница, на которой ничего не стоит шею свернуть. Спасибо тебе, лестница, за то, что ты такая, я тебя люблю. Спасибо теплотрассе за то, что на ней случилась авария, потому что благодаря ей я теперь знаю, как это здорово сидеть перед горящим камином и смотреть на огонь. Спасибо тебе, нога, за то, что ты сломалась, иначе мне в голову могли бы никогда не прийти те мысли, которые пришли. Я учусь быть благодарной всему, что со мной происходит и меня окружает. Уф, все. Первый этаж. Настя взмокла от усилий и боли. Ей стало душно. Она дошла до окна, распахнула его, несколько раз глубоко втянула в себя сырой холодный воздух. Ей сразу стало легче. Сердце забилось ровнее. «Спасибо тебе, осень, за то, что ты осень, и у тебя такой холодный влажный воздух, а не сплошная летняя пыльная духота. Будь благодарной всему. Телефон. В первый момент Настя даже не сообразила, в каком кармане звенит. Засуетилась, попеременно вытаскивая то мобильник, то радиотрубку и бестолково нажимая кнопки. «Это я, Настя Павловна», — послышался усталый голос Сережи Зарубина. «Ты еще не спишь? Извини, что поздно». «Ничего, нормально». Она отошла от окна и присела в кресло. «Рассказывай». «Да нечего особенно рассказывать. Багаевских ребят трясем. Их, как ты понимаешь, много, нас мало. Так что все в рабочем режиме. Пока ничего не вытрясли». «Силуянов тебе звонил?» «Звонил». «А ты что?» «Ну а что я? Я маленький добрый мальчик, отдал ему все, что у меня было по Кабалкиной. Мне не жалко, пусть пользуется, мне эта многодетная мать больше не нужна. У меня теперь совесть спокойна». «В каком смысле?» «Ну, я же все смотрел, как она дергается, нервничает, и думал, что она Волкову покрывает, поэтому врет мне. Ни одному ее слову не верил. А теперь понятно, отчего она такая психованная. Стало быть, ее показаниям насчет Волковой вполне можно доверять». «Все-таки занятно получится, если она окажется связанной с убийством Аничковой. Редчайшее совпадение. Ну что ты такой кислый, Сережа? Порадовался бы за товарища». «Я не кислый», — вздохнул в трубку Зарубин. «Я горем убитый». «Что-то случилось?» — заботливо спросила Настя. «Ага», — с Гулей поссорился. «Теперь она отказывается выходить за меня замуж. Вот ведь козел же я». Еще год назад твердо решил сделать ей предложение и почти сделал. Довел бы тогда дело до конца, сейчас были бы женаты, и никуда бы Гулька от меня не делась. «Она и так никуда не денется», — успокоила его Настя. «Ты же сокровище, Сержик. Таких, как ты, делают раз в 100 лет, и Гуля твоя это прекрасно понимает». «Думаешь?» — с сомнением спросил он. «Точно тебе говорю. Поверь мне, я старая и мудрая черепаха Тортилла. Все обойдется, и вы помиритесь. Вот увидишь». Настя снова сунула трубку в карман, вытянула ноги и положила расслабленные руки на мягкие подлокотники. «Господи, как же хорошо! Какая тишина, покой, прохлада!» Ей показалось? Или под окном что-то влажно прошуршало? Крыса? Бродячая кошка? Или человек? Ей стало страшно. Она совсем одна в доме, рядом лес и окно нараспашку. Если там за окном человек, то кто? Кто-то из своих решил напугать? Или чужой? Зачем он стоит под окном? Чего ждет? О, Господи, ей даже защититься нечем. Каминные щипцы, вот они, совсем рядом. Встать с кресла и сделать 3 шага, протянуть руку и взять их. Они тяжелые, чугунные, хоть на что-нибудь да сгодятся. Да, действительно тяжелые. Одно дело поворошить ими угли, и совсем другое — размахнуться и нанести удар. Будь благодарна. Спасибо тебе, камин, за то, что ты есть, и, следовательно, рядом с тобой есть чугунные щипцы. А если он сейчас смотрит на меня в окно? Видит, как я хромаю с тяжеленными щипцами в руках и смеется надо мной. Господи, да о чем я думаю, черт с ним, пусть смотрит, пусть смеется, лишь бы не убил. И вообще, что это она разнервничалась не в меру? Еще совершенно неизвестно, что это было. Может, зверек какой или вовсе слуховая галлюцинация? Она не спортивная и в данный момент не особенно физически здоровая женщина средних лет, не привыкшая жить за городом. Вот и мерещится с перепугу всякие страсти-мордасти. Надо спокойно подойти к окну, выглянуть наружу, убедиться, что там никого нет, или наоборот, сидит какой-нибудь безобидный бродячий кот, закрыть окно, потом дойти до входной двери, запереть изнутри замок и ложиться спать. Такой простой план. Но почему же так трудно его осуществить? От страха тело плохо слушается, ноги не идут, руки не поднимаются. Все будет хорошо, все будет просто отлично. Никто не собирается ее убивать, она никому не нужна. Одинокая хромоножка, единственное украшение которой — обручальное кольцо. Она собралась силами и выглянула в окно. От дома мелькнула чья-то фигура, похожая на тень. Послышались быстрые удаляющиеся шаги. Значит, ей не показалось. Ну и что теперь делать? Запереться на все замки, сидеть всю ночь без сна, дрожа и обливаясь потом от страха, а утром звонить? Кому? Дюжину? Лёшке? Чтобы они... Что? Бросили все и сидели тут с ней до полного выздоровления? А может, позвонить в поселковую охрану? У них тут есть какая-то служба безопасности. Пашка оставлял ей все телефоны, в том числе и этот. Да, правильно, нужно им позвонить. Предупредить, что возле дома шатается какая-то неустановленная личность. Пусть проявят бдительность. Территория поселка не охраняется. Заборы и шлагбаума нет. Въезд на нее свободный, но местная служба безопасности все-таки наличествует. Интересно, для чего? Чтобы вывозить трупы после уже состоявшихся нападений? Тьфу, глупость какая. Надо звонить. Ей вежливо ответили, что в случае опасности она должна нажать кнопку сигнализации. В доме дюжина таких кнопок целых 5, по всему помещению понатыканы. Разве Павел Васильевич ее не предупредил? Да, удрученно пробормотала Настя. Предупредил, но я от страха забыла. Теперь вот вспомнила. Ничего страшного. Завтра к вам подойдет наш представитель, который устанавливал сигнализацию, и еще раз покажет вам расположение всех кнопок. Мы прибываем на место в течение 2-3 минут после получения сигнала тревоги. И чтобы вы не беспокоились, мы в течение ночи будем регулярно патрулировать ваш участок. Мужчина из местной охраны был нетороплив, обстоятелен и действовал на Настю успокаивающе. И в самом деле Пашка говорил ей про кнопки и про сигнализацию. Как же она забыла! За щипцы схватилась дуреха. Ничего с ней не случится. Охрана о ней позаботится. И кнопки есть. Но все же кто-то стоял под окном и наблюдал за ней. Кто? И зачем?